Глава 30. Тело обволакивал холодный страх, живот ныл, а ноги покалывало. Но я продолжала стоять на ледяном полу обнаженная. Только волна густых волос, струящихся по спине и груди, прикрывала наготу. В памяти стремительно проносились недавние события. Нестерпимый жар, опаляющий кожу, дикий страх и Чейз. Вернее, чудовище, в которое он превратился. Перед глазами вновь возникли горящие адским огнем глаза, темные шипы, проступающие сквозь лопнувшую кожу на спине. Увиденное настолько потрясло, что я еще долго не могла заставить себя сделать шаг от двери, чтобы укрыться в кровати и, завернувшись в одеяло, спрятаться от ночного кошмара, явившегося мне во плоти. Шум за стеной давно стих, а я, наконец, собралась силами и все же доковыляла до шкафа, чтобы взять старый плюшевый халат. Только вот, надев его, тепла все равно не ощущала. Мурашки продолжали скользить по коже, разливая по жилам лишь холод и опустошение. Свет от лунного полумесяца искрящимся туманом проникал сквозь щели в портьере. Я решила облегчить ему путь в комнату и раздернула шторы. Свечу зажигать не хотелось, брать огниво в руки тоже. Именно сейчас я не желала и близко приближаться к огню. Кое-как смыла водой запекшуюся кровь на бедрах и переоделась. Уже закончив, в какой-то момент услышала, как в коридоре хлопнула дверь и, выбежав из комнаты, увидела удаляющуюся спину герцога. «Чейз!» Я хотела броситься вслед за мужем, но тот лишь прибавил шагу и мгновенно скрылся в темноте. Еще недавно, снедаемая страхом, сейчас я была переполнена гневом. После всего случившегося я имею право хотя бы на объяснение. Но нет, так просто он от меня не сбежит. Я решительно направилась вперед, почти на ощупь преодолела достаточно приличное расстояние и, лишь оказавшись у лестницы, поняла, что потеряла Чейза из виду. С досадой развернулась, чтобы вернуться к себе, и буквально уткнулась носом в грудь мужа. Испуганно ойкнув, я непроизвольно дернулась назад и, покачнувшись, чуть не слетела со ступенек, но сильные руки ухватили меня и крепко прижали к себе. Я вдыхала такой знакомый запах мускуса и едва уловимый аромат дыма, намертво впитавшегося в дорогую ткань некогда белоснежной сорочки. — Ты меня ненавидишь? Прошептал он, пряча взгляд, будто боялся посмотреть мне прямо в глаза и прочитать в них боль и осуждение. «Все зависит от того, что ты мне расскажешь», — ответила я. Тело против воли потянулось к Чейзу. Несмотря на пережитый ужас, мне нравилась его близость. Чувство страха моментально уступило место ощущению защищенности и спокойствия. «Это был ты или...» «Очень трудно объяснить», — вздохнул Чейз и зарылся лицом в мои растрепанные и слипшиеся от сахарной воды волосы. Тугие кудри распустились, шпильки уже давно рассыпались по полу комнаты и не сдерживали локоны в прическе. «Попробуй, а я постараюсь понять». «Помнишь легенду, которую я рассказывал тебе, про Химеру и девушку?» Только после смерти отца я понял, что эта детская сказка весьма приукрашена. Да и не легенда вовсе. Мой прадед был невероятно сильным воином и смелым рыцарем. За его подвиги король даровал ему титул и земли. Прославился он в юности невероятным подвигом. Сумел в одиночку победить чудовище, которое долгие годы нагоняло страх на всю округу. Химера была убита, а отрубленная голова выставлена на всеобщее обозрение на крепостной стене. Но никто даже не подозревал, что в чудовище был заключен древний демон. Изгнанный, преданный, лишенный силы, он паразитировал в Химере. Прадед убил чудовище только потому, что демон сам решил сменить место обитания. Рыцарь после подвига приобрел небывалую силу. В бою ему не было равных, а о нечеловеческой силе его слагали предания. Изменился и характер воина, он стал жестоким и циничным, Перед ним трепетали не только враги, но и власть имущие. Однажды, приехав вместе со своим отрядом солдат в одну из деревень покоренной страны, он столкнулся с ведуньей. Старая ведьма быстро поняла, что перед ней не человек, и, наложив заклятие, смогла вернуть душу моего прадеда в тело, но до конца изгнать демона не смогла. «Боже, даже думать боюсь о том, что ты скажешь мне дальше», — проговорила я и тут же закусила губу до боли, испугавшись, что честь замкнется и перестанет делиться сокровенным. «Да, ты все правильно поняла. Вместе с наследством умершего отца я получил и демона», — кивнул герцог. «Когда я испытываю сильное чувство, сознание отключается, и мне становится сложнее контролировать силу, что я ношу в себе». «Чейз!» — выдохнула я и, подняв руку, прикоснулась к его обжигающе горячему лицу. Почувствовав прохладу от моей ладони, он, словно котенок, потерся щекой о запястье. «Ты мне очень дорога. Я сам не знаю, как это произошло, но одна мысль, что я могу потерять тебя, сводит меня с ума». «Не потеряешь. Я буду рядом, что бы ни случилось». «Это больше не повторится. Ты мне веришь?» Полные надежды ярко-голубые глаза испытующе посмотрели на меня. В них вновь мелькнули красные искры, но я не подала виду, что увидела их. Лишь кивнула и утвердительно покачала головой. «Совсем стыд потеряли!» Грозный окрик заставил меня вздрогнуть и отпрянуть от мужа. Источником внезапно прозвучавшего голоса оказалась леди Мелисента. Дама была одета в длинную ночную рубашку и старомодный чепец с двумя слоями кружев. В руках она держала подсвечник, свет от которого падал на ее недовольное лицо и поджатые тонкие губы. «Чего обжимаетесь на лестнице?» «Доброй ночи, дорогая тетушка», — кивнул Чейз. «Шли бы вы, куда шли». «Будет тут ночь доброй, когда так шумят, дорогой племянник», — проворчала леди. «Уже нет покоя в родном доме. Мало того, что подселили мне в комнату кузину Гертруду, которая храпит, как простуженный дракон, так еще и в коридоре вертеп устроили. Я чуть не ослепла от такой срамоты». «Приятных снов», — прошептала я, улыбаясь. Появление тети Мелисенты немного подняло настроение. А вот ей мои смешки не слишком понравились. Она неодобрительно сверкнула глазами и, цокнув языком, гордо отвернулась и прошествовала вдаль. Издалека могло показаться, что по длинному коридору плывет привидение. «Ты приютишь меня в своей комнате?» — шепнул Чейз мне на ухо. «А то наша спальня сейчас требует небольшого ремонта». Я согласно кивнула. Мы вместе вернулись в комнату и устроились в постели. Засыпала я в объятиях Чейза и была почти счастлива, ровно до момента пробуждения. Утром место рядом со мной оказалось пустым. Оказалось, что герцог покинул спальню еще до рассвета. Но скучать мне не дали. Вначале Эстер, стараясь сдержать любопытство, пыталась задавать ненавязчивые вопросы, а потом и Алексис явилась. «Говорят, вы в порыве страсти кровать сломали», — с порога заявила подруга. «Весь дом только об этом и гудит. Слышно было даже на первом этаже». «Ох, как же мне сегодня выходить к обеду?» — пробормотала я. «Стыдно будет людям в глаза смотреть». «А им не стыдно сплетни распускать?» — дернула плечиком Алекс. «Кстати, Чейз уже вежливо попросил всех гостей на выход. Дескать, ему вроде как надо готовиться к предвыборной кампании». Мы вместе с Алексис спустились в гостиную. Мне навстречу выскочил Тейдж и вцепился в юбки. Малыша нарядили в шелковый голубой костюмчик, повязали на шею кружевной бант, а непослушные волосы Лили Роуз завела в тугие кудри. Мой лисенок пощупал меня, удостоверился, что я жива и здорова, и только тогда улыбнулся. Я нагнулась, чтобы поцеловать его в щечку, и увидела, что он и так весь зацелован. Отпечатки алой помады были на лбу и даже подбородке. Пожилые родственницы Чейза умилялись хорошенькому мальчику, и каждая считала своим долгом потискать ребенка. «Замечательный малыш! А какой галантный маленький джентльмен! Подарил нам всем цветы! Удивительный ребенок!» А Тейдж молодец, времени даром не терял, нашел путь к сердцу старушек. Я потрепала его по рыжим кудрям и с удовольствием слушала похвалы. Кажется, воспитанник герцога пришелся им по душе. Я забрала лисенка и приказала закладывать карету. Нас ждало одно важное дело, которое нельзя было более откладывать. Сердце крови обливалось каждый раз, когда я думала, что маленькой подружке Тейджа грозит опасность. «Что мы скажем? Просто явимся на порог без приглашения? Ты вроде как счастливая новобрачная и сейчас должна сгорать от страсти в объятиях мужа», — заявила Алексис, когда я отправила ее на кухню за коробкой с пирожными для мисс Кэти. От ее слов меня непроизвольно передернуло. Чего-чего, а гореть мне не очень хотелось. Чейз с утра как в воду канул, прислал короткое сообщение с лакеем, что занят решением важных государственных дел. Но Колберт по секрету рассказал, что его светлость заперся в одной из комнат на третьем этаже. Тревожить мужа я не хотела, понимая, что ему и так сейчас нелегко. Мы уже собирались садиться в карету, но неожиданно к дому подъехал экипаж, и из него вышли двое мужчин. Алексис тут же заскочила внутрь кареты и притаилась в уголке. Но, видимо, ей все же не хватило проворства, потому что Вильгельм заметил нас и поспешил к предмету своего обожания. «Моя дорогая!» Принц пробрался следом за моей подругой и, усевшись рядом на сиденье, принялся одаривать ее комплиментами. «Зачем вы его привезли?» — обратилась я к Виктору, который наблюдал за всем этим безобразием, стоя неподалеку и скрестив руки на груди. «Вы попробуйте удержать!» — скривился старший принц. «Меня, между прочим, ждут важные дела, а я торчу здесь и выполняю обязанности няньки». «Мой супруг обещал решить эту проблему», — тихо напомнила я. «Желательно поскорее. С каждым днем мозги Вилли все больше превращаются в ванильное желе. Он целый день только и лопочет про леди Алексис. Хорошо, хоть удалось представить дело так, что он сильно приболел. Дескать, подцепил на свадьбе жутко заразную хворь, так что несколько дней у нас есть. Но долго отсутствовать мы не сможем. Рано или поздно придется вернуться ко двору». «Думаю, этого хватит», — постаралась я успокоить весьма враждебно настроенного Виктора, а он так и жаждал отыграться на Алекс, постоянно ставя ее в неловкое положение. «Мы торопимся, у нас визит к соседям», — пропыхтела подруга, пытаясь вырваться из объятий влюбленного юноши. «Что может быть важнее, чем встреча с женихом?» — хмыкнул Виктор, но все же смилостивился и силой оттащил брата. «Пойдем, Вилли. Леди едет навестить подруг, а потом отправится к модистке и закажет себе великолепное бельишко к брачной ночи. Правда, ей придется подождать очереди, ведь первой, согласно статусу, идет София. Но дамочке ведь не привыкать подбирать чужие объедки, так?» «Не обращая внимания, любимая», — с придыханием проговорил принц. «Виктор просто ревнует, что такая красавица отдала сердце мне, а не ему. Завистник!» «Чистая правда», — неожиданно не стал отпираться его брат. «Всю подушку сегодня ночью изгрыз от горя, так что перья летели по спальне. Такая шикарная леди и не моя». «Не беспокойтесь, ваше высочество, ваш брат не в моем вкусе. Я предпочитаю мужчин, а не ядовитых змей». Вильгельм, увидев предмет своего воздыхания, заметно успокоился и позволил себя увести. Действие приворота становилось все опаснее. Медлить действительно нельзя. Надо снимать чары.